Глава 11. Варя. «Ох, на нашей кухне не развернуться!» — ворчит незлобно мама, пытаясь накормить близнецов овощным рагу, которое они терпеть не могут. «Нужно вынести холодильник и половину шкафов, чтобы мы здесь все помещались». Меня мотыляет так сильно, что время от времени темнеет в глазах. Я полна самых неприятных эмоций, и невозможность выплеснуть их просто убивает изнутри. «Ты Арсюшка?» — спрашивает мама, пихая ему в рот ложку с измельченными брокколи и кабачком. «Кушай, это полезно. Вырастешь большим и сильным». Арс морщится и отворачивается. «Дай ему сырник, мама. Он уже наелся». «Меня сегодня Урбанович с пятого этажа поймала в подъезде и давай про тебя расспрашивать». «Боже, мне вообще не до Урбанович». От страха перед скорой встречей с Лёшей в животе сосущий вакуум. Меня то обжигает кипятком, то промораживает до костей, когда я думаю, какой она будет. Я не хотела, чтобы он узнал так. Я не хотела этого. От обиды, отчаяния и бурлящей в венах злости на брата хочется кричать в голос. Но я не могу. Мне приходится держаться и контролировать дыхание. «Твое возвращение не дает им покоя», — продолжает между тем мама. «Все спрашивают, что же случилось?» «Мы скоро уедем», — отзываюсь негромко. «Я уже начала подыскивать нам квартиру». «Уедете? У тебя деньги-то есть, чтобы платить за квартиру?» «Есть, да. Не очень много, но на первое время хватит». «А потом?» — хмурится мама. «Снова сюда приедешь?» «Не приеду». «Ох, Варька, натворила делов». «Как так можно? Ну как? Я не понимаю. Мне до сих пор не верится, что...» «Мама, не начинай», — прошу тихо. «Аристократкой мечтала стать», — восклицает, вытирая испачканные овощами и крошками лица мальчишек по очереди. «Лондон, приемы, галереи. А что в итоге? Разведенка с двумя детьми и без денег. Тьфу!» Укоры мамы почти не трогают и проходят по касательной мимо, оставляя после себя лишь ощущение раздражения. Все мои внутренние резервы сгруппированы и затаились в ожидании своего часа. «Самой-то не стыдно?» «Стыдно». «Денежка своему сказала уже. Это же он, папаша». «Он приедет скоро». «Ох, как отреагировал!» — замирает мама. «Поверил?» «Я еще ничего не знаю. Мы не обсуждали». Вытаскиваю близнецов из детских стульчиков и ставлю на пол. Ему Сашка все рассказал. «И правильно сделал». «Он не имел права вмешиваться», — проговариваю на одной ноте. «Это моя жизнь. Он в ней никто». «А пацаны? Ты о них подумала? Им нужен отец», — заявляет с вызовом. «И к тому же сам Денежка имеет право знать, что у него растут дети». «Я знаю», — выдавливаю хрипло. «Но мне даже не дали времени подготовиться. Я собиралась сказать ему, но не хотела, чтобы он узнал вот так, от Сашки». «Ты сама молчала бы еще год. Вон, Станису призналась, когда тебя свекровь к стенке приперла». «Ты ничего не знаешь, мама». Она резко выдыхает и принимается убирать за детьми. Я вытираю их стульчики и составляю их около окна. Мальчишки крутятся тут же. «Ладно, Варя», — говорит мама после недолгого молчания. «Это твоя жизнь, и тебе виднее. Но мне кажется, одна ты не справишься. Оставайся у нас». «У меня есть сбережения». «Они быстро закончатся. А потом что?» «Я нашла работу». «Варя», — цокает мама. «Тебе поесть нормально некогда. Какая работа?» Взяв сыновей за руки, я веду их из кухни. Кировка с мамой вымотала, а главное сражение еще впереди. Волнение накатывает удушающими волнами. «Вот, книжки», — говорю, вывалив перед мальчишками сразу несколько. «Только не рвать». «Это не я», — пищит Ромка, вспомнив, очевидно, истерзанную книгу со стежками. «И не я», — вторит ему Арс. «Наверное, мама, да?» — улыбаюсь, обнимая сразу обоих. Пока дети заняты, я надеваю светлые брюки и такого же цвета худи. Растерянно смотрю на свое отражение в зеркале, не зная, что делать с волосами, оставить собранными в хвост или распустить. Господи, да какая разница? Лежащий на тумбе мой телефон начинает звонить. «Мама!» — вскрикивают мальчишки в голос. «Слышу», — бормочу я и смотрю на экран. Знакомые цифры, которые я пока не сохранила в контакты. Это он. Пронзившая грудь острая боль заставляет задержать дыхание и на мгновение зажмуриться. Затылок схватывает морозом. «Да?» «Я на месте», — говорит Лёшка сходу. «Выйдешь или мне подняться?» «Выйду. Сейчас». Отключаюсь и, потрепав макушки сыновей, выхожу из комнаты. «Мам, присмотри за мальчишками, я спущусь ненадолго». «Денежка приехал», — догадывается сразу. «Да». «Ой, говори все как есть, Варька, не юли». «Не буду». Обещаю, накидывая куртку с капюшоном. Выхожу из квартиры и спускаюсь на первый этаж. Ноги неподъемные, словно свинцом налитые. Глухо стучащее сердце с трудом качает кровь. Нажав на кнопку магнитного замка и толкнув железную дверь, оказываюсь на улице. Ударивший в лицо ветер тут же срывает капюшон и пробирается под одежду. Лёшу вижу сразу. Держа руки в карманах брюк, он стоит перед темно-серым седаном. Я делаю шаг и останавливаюсь. Не могу. Его высокий силуэт, недобрый взгляд из-под лобья и направленная на меня энергетика ярости выбивают почву из-под ног. Я была готова к этому, да, и смогу справиться. Но что делать с тоской, что схватила за горло и не отпускает? Я скучала, Лёшка. Ни дня без мысли о тебе. Судорожно вздохнув, я начинаю идти. Смотрю под ноги, и когда между нами остается чуть больше метра, останавливаюсь. «Привет». «Здравствуй», — отвечает чуть нетерпеливо. Набравшись смелости, я поднимаю глаза и застываю. Лёха тоже смотрит на меня. Без тепла, интереса, как это было раньше, но пристально и недоверчиво. «Твой брат утверждает, что я отец твоих детей. Сможешь пояснить?» Все должно было произойти не так. Не так! Я думала, что буду готова к этому разговору, что мы встретимся в каком-нибудь уютном кафе, и я в спокойной обстановке расскажу ему правду и покажу фото мальчишек. Сейчас я чувствую себя ужасно. «Варя, скажи мне, что это бред, и я поеду». Отвернувшись на миг, я тяжело сглатываю и, надев капюшон, обхватываю себя руками. «Я могу сказать, что это бред», — выдавливаю осипшим голосом. «Езжай». «Говори!» — не выдерживает он, качнувшись на месте и склонив голову, чтобы перехватить мой взгляд. «Саша правду сказал. Они твои».